Гипер – приставка, означающая «над», «сверх», «сверху», чрезмерное повышение, увеличение чего-либо. Гипералгезия – повышенная болевая чувствительность. Гипергидроз – повышенное потоотделение. Гипергия – пониженная реактивность организма. Гиперемия – увеличенное кровенаполнение какого-либо участка периферической сосудистой системы. Гиперемия артериальная – это гиперемия, вызванная увеличением притока крови в систему микроциркуляции при нормальном ее оттоке по венам, характеризуется расширением артериол и капилляров, повышенным внутрисосудистым давлением и повышенной местной температурой ткани. Гиперемия вазомоторная – артериальная гиперемия, вызванная центральным или периферическим параличом сосуда суживающих нервов и часто одновременным центральным или периферическим раздражением сосуда расширяющих нервов. Гиперемия венозная, гиперемия, вызванная затруднением оттока крови по венам при нормальном ее притоке по артериям, характеризуется расширением вен и капилляров, замедлением кровотока, понижением температуры ткани, в ряде случаев образованием отеков. Гиперемия воспалительная – это гиперемия, вызванная расширением сосудов в ограниченной области тела, пораженной воспалительным процессом. Характеризуется ускорением тока крови в начальном периоде воспаления с его последующим замедлением вплоть до стаза. Гиперемия нейротоническая – это гиперемия, вызванная раздражением сосудорасширяющих нервов или их центров. Гиперемия рабочая – реактивная гиперемия органа или ткани, возникающая при усилении их функций. Гиперемия реактивная – временная гиперемия, возникающая в ответ на действие физиологического раздражителя. Гиперемия рефлекторная – артериальная гиперемия, возникающая рефлекторным путем в ответ на действие какого-либо раздражителя. Гиперемированный – характеризующийся или обусловленный гиперемией. Гиперергия – повышенная реактивность организма. Гиперестезия – повышенная чувствительность к раздражителям, воздействующим на органы чувств. Гиперстезия психическая, гиперстезия, сочетающаяся с повышенной раздражительностью, наблюдается при астении. Гиперкератоз, чрезмерное утолщение рогового слоя эпидермиса. Гиперкинез, автоматические насильственные движения вследствие непроизвольных сокращений мышц. Гиперлордоз, смотри лордоз. Гиперменорея. Расстройство менструации, характеризующееся повышенным отделением крови без нарушения менструального цикла. Смотри, аменорея, гипоменорея. Гиперплазия – увеличение числа клеток внутриклеточных структур, межклеточных волокнистых образований вследствие усиленной функции органа или в результате патологического новообразования ткани. Гиперпластические процессы – это то же, что гиперплазия. Гиперрефлексия – это повышение сегментарных рефлексов вследствие ослабления тормозящих влияний коры головного мозга на сегментарный рефлекторный аппарат. Гиперсекреция – усиленное выделение секрета. Гипертензия – повышенное гидростатическое давление в сосудах, полых органах или в полостях организма. Гипертензия артериальная первичная, смотри, болезнь гипертоническая. Гипертермия – состояние организма, характеризующееся повышенной температурой тела. Гипертонический – обусловленный гипертонией. Гипертония – это увеличенный тонус мышцы или мышечного слоя стенки полого органа, проявляющийся их повышенным сопротивлением растяжению. Гипертонус, смотри, гипертония и тонус. Гипертрофия – увеличение органа или его части вследствие увеличения объема или числа клеток.